Глава пятая. Как ни странно, Долговская почта после прихода немцев продолжала работать почти так же, как работала до. Объем поступающей корреспонденции, правда, уменьшился, но совсем не иссяк. А заведовала почтой при немцах все та же Любовь Михайловна Дулова, несмотря на то, что была коммунисткой. Немцы поначалу намеревались сделать ей что-нибудь нехорошее, но она представила доказательства, что была дочерью репрессированного кулака, что один дед ее был купцом, а другой священником, в партию она вступила из страха потерять работу, но последние 3 месяца не платила членские взносы. Оберштурмфюрер Шлегель принял эти объяснения как приемлемые, поскольку считал себя либералом по эсэсовским меркам и хорошо понимал, что в любую партию, хоть в коммунистическую, хоть в нацистскую, человек мог вступить и не по идейным, а по обыкновенным меркантильным соображениям. Шлегель учел еще и то, что за Любовь Михайловну хлопотал, вступивший с ней в отношения Оберфельдфебель Шульц. Так что Любовь Михайловна осталась на прежнем месте, но счастье ее продолжалось недолго. При отступлении немцев она пыталась отступить вместе с ними и Оберфельдфебелем Шульцем и уже упаковала 2 чемодана, но во время упаковки 3-го была схвачена партизанами Аглаей Ревкиной. Партизаны хотели ее сразу повесить, но учли ее пол, пожалели и придумали ей более мягкое наказание. Обстригли ей пол головы, а после в одной рубашке и босую водили по заснеженной площади павших борцов и привязывали к позорному столбу с картонкой на груди «Я спала с фашистом». Это партизаны написали несправедливо, потому что Оберфельдфебель Шульц никаким фашистом не был. В нацистской партии не состоял, был по профессии поваром, а на войну пошел против своей воли. Впрочем, речь не о Шульце, а о его недолгой любовнице. Когда она стояла босая и раздетая, привязанная к столбу, люди подходили к ней, называли сукой и плевали в лицо. В таком положении видела ее Нюра, случайно проходившая через площадь. Наверное, вспомнив, как Любовь Михайловна выгоняла ее с работы, должна была Нюра возрадоваться, отомстить, плюнуть в лицо и спросить, кто же из них спал с немцем. Но Нюра была женщина не мстительная, сердобольная. Глядя на бывшую начальницу, она ничего, кроме сочувствия, не испытала. Она даже стала говорить людям: «Да что ж это такое? Да что ж это вы делаете? Да что ж вы за звери такие? Она ж голая и босая. В сосульку скоро превратится, а вы в нее плюете». Но народ, в большинстве своем женского пола, был сильно тогда озверевший. Впрочем, народ бывает озверевший всегда. И в легкое время, и в тяжелое, а в то время особенно. Нюра стала защищать свою бывшую начальницу, народу это не понравилось, и одна баба в городском мужском пальто сказала: «А что это за фря? И чё она за это хлопочет?» А другая предположила: «Небось такая же, вот и хлопочет». А третья сказала, что ее тоже надо бы к этому столбу с другой стороны привязать для равновесия, и толпа стала вокруг Нюры сгущаться, но тут послушался крик. «Да что вы, баба, орете? На что напираете? Это ж Нюра Белешова! У ей муж на фронте воюет летчиком!» Бабы вокруг растерялись. И пока они думали, считать ли Нюриного летчика смягчающим вину обстоятельством, Катя, телеграфистка, это она и кричала, вывела Нюру за руку из толпы и стала ругать за чрезмерную отзывчивость. За то, что Нюра забыла, как Любовь Михайловна с ней самой обошлась, а потом спросила: «Ты-то обратно на почту пойдешь?» «Я-то пошла бы», — ответила Нюра. «Да кто ж меня примет?» «А я и приму», — сказала Катя. «Я ж теперь буду заведовать почтой, я и приму. Тем более, что Иван твой нашелся». «Чего?» — не поверив своим ушам, вскрикнула Нюра. «А вот ничего, а нашелся. Пойдем, увидишь, что покажу».